умер-умечи идет ему навстречу, веселый, радостный, с дружеской улыбкой, с беспечной улыбкой человека, господа присяжные заседатели, не подозревающего, что он идет навстречу собственной гибели, протягивает обвиняемому руку, и тут обвиняемый стреляет. Лео Мирумечи падает, обвиняемый наклоняется и спокойно, безжалостно приканчивает его выстрелом в висок. Затем с хладнокровием закоренелого преступника закрывает за собою дверь и идет в полицию. Далее прокурор подробно разберет, как упорно, неумолимо обвиняемый преследовал свою цель — убить Лео Мирумечи. А ведь он знал, что Карла, как это явствует из показаний свидетелей, отнюдь не была невинной, чистой девушкой, совсем наоборот. И значит, о совращении в подлинном значении этого слова говорить не приходится. Слова прокурора произведут сильнейшее впечатление. И свою обвинительную речь прокурор закончит так. Карла — одна из тех девушек, которые с самых юных лет бывают склонны к пороку. Сегодня один любовник, завтра другой. Увы, в наше ужасное время таких безнравственных особ великое множество. Он подчеркнет, что, скорее всего, не Лео соблазнил Карлу, а она его из злорадного чувства соперничества с матерью. Господа присяжные заседатели, скажет прокурор в заключении, никто не может самочинно вершить правосудие, и тем более считать, что Бог повелел ему покарать врага. Подсудимый осмелился взять на себя роль судьи. Он вынес своему врагу бесчеловечный, жестокий приговор и привел его в исполнение. В этом главная вина подсудимого. Убийство было совершено не в порыве ярости или праведного гнева. Обвиняемый тщательно обдумал свое кровавое преступление. Не забывайте, что для подсудимого Лео Мирумечи стал трупом задолго до своей смерти. Подсудимый как бы заранее вырыл для несчастного могилу. «А ты, Микеле, — воскликнет прокурор, обращаясь к нему, — ты прими приговор как возмездие за свое преступление, лишь после того, как ты искупишь в тюрьме свой грех и очистишься, ты сможешь вернуться в семью и в общество». Непонятно, почему судьи и прокуроры так любят обращаться к обвиняемым на «ты», — подумал Микеле. Он покачал головой. — Нет, ты ошибаешься, господин прокурор, — с иронией подумал он. — Ты глубоко ошибаешься. Не было и не будет ни очищения, ни искупления греха, ни даже любви к семье. Равнодушие, одно только равнодушие. Он печально улыбнулся. А кто выступит после прокурора? Его защитник, знаменитый адвокат, новый Демосфен, поднимается и весьма нелестно обрисует всех участников этой истории. Не применит он и воссоздать мрачную атмосферу в семье обвиняемого. Мать — бесчестная, порочная женщина. Лео — настоящий ростовщик и развратник. Лиза — сплетница, падкая до любовных утех. А подсудимый — его сестра Карла, лишь жертвы. Их отец был алкоголиком. У подсудимых, если верить адвокатам, отцы всегда алкоголики. Они росли без материнской любви, без веры. Откуда же у подсудимого могли быть моральные устои? Вначале любовник Лизы, а затем матери подсудимого воскликнет адвокат. Лео!